Двурогий не отвечал минут восемь. Потом один его глаз посмотрел на Ивана. Восьмипалая лапа с жезлом оторвалась от подлокотника, вытянулась вперед. «Иди, амеба, мы тебе укажем направление». Жезл непонятным образом вытянулся, чуть не ударив Ивана в лицо. Что-то на его конце сверкнуло, и Иван снова оказался висящим на цепи в мрачном и сыром подземелье. «Привиделось», — подумал он, — «в бреду привиделось, от прилива крови к голове». Но развить свою мысль он не успел, так как неожиданно заметил, что висит вовсе не по-прежнему, что теперь он растянут на четырех цепях, две из которых, прикрепленные к лодыжкам, уходили вверх к двум крючьям, а две другие, охватывавшие своими концами запястья, крепились к толстенным скобам, вбитым в каменный пол. «Дела!» — протянул он в изумлении. Дергаться и трепыхаться не было смысла. Он счел нужным подвести некоторый итог и заключил. «С комарами-то эдак не обращаются. Перебор тут. Одного железа сколько. От трудов!» Голос Двурогого прозвучал в ушах. «А нам и это не в труд, сам видал, слезняк. Повиси, глядишь и созреешь, дойдешь. А если серьезно, считай, что на первый раз от тебя отмахнулись. Помни, какой нынче год-то, благодари избавителей и благодетелей своих. А чтоб не скучно было, вот тебе развлеченьице». Голос пропал. А вместо него вдруг, перед лицом Ивана, появился висящий прямо в воздухе прозрачный шар. Иван даже не понял, зачем он здесь и что внутри, но когда ошеломление прошло, он увидал, что внутри сферы заключена голова его русоволосой знакомой, голова прекрасной Ланы. И смотрела эта голова на Ивана вполне живыми, влажными глазами. Иван зажмурился, укусил себя за губу, встряхнул головой, но видение от этого не исчезло. Лана смотрела на него немигающим застывшим взглядом. «Неужели они и на это способны?» — процедил сквозь зубы Иван. «Изверги!» — он отвернулся. Но перед его глазами ослепительно засиял другой шар, втрое больший. Из груди Ивана вырвался стон. Иван хотел отвернуться, зажмурить глаза, но не мог. Не давалось это никакими силами. Внутри большого шара проглядывались на фоне мрака две фигурки в скафандрах. Они были совершенно недвижны. Лишь раскинутые крестами руки создавали впечатление, будто распятые или летят куда-то, или парят в черноте пространства. Память огнем полыхнула в мозгу, и чем больше Иван вглядывался в шар, отчетливее и больше становились фигуры его отца и матери. Казалось, даже лица их начинали высвечиваться сквозь стекла шлемов, но и мрак становился все гуще, все насыщеннее, заполняя и без того мрачное подземелье, заглушая сияние самого шара. Пространство прорывалось сюда, сквозь слизь и грязь, сквозь каменные стены и мраморное перекрытие, оно заполняло все. И Иван уже летел в этом пространстве, сам, раскинув руки, словно большая и усталая птица, летел с пустой грудью, в которой ничего не билось и не сокращалось, летел, не ощущая тяжести цепей и собственного веса, не оборачиваясь туда, где застыла парящая, почти живая голова Ланы, сопровождающая его повсюду. И он летел бы так, наверное, до бесконечности, до самой погибели своей и растворения в этом бездонном пространстве. Но в какой-то миг ему вдруг показалось, что распятые вздрогнули, напряглись, словно пытаясь освободиться от пут, что головы их закинулись назад, и что-то лопнуло внутри у Ивана, какое-то нечеловеческое остервенение охватило его. Он до скрипа сжал зубы, рванулся. Он уже не летел в пространстве, он висел в сыром подземелье и бился в цепях, как птица бьется в сетях. Шары разом пропали. Иван дернул на себя, что было силы, правую руку, суставы прожгло дикой болью, цепь вместе с вырванным каменным блоком рухнула на пол. Ивана чуть не разорвало на две части, но он успел проделать то же самое и с левой рукой. На этот раз цепь лопнула, и ее обрывком ударило прямо в плечо. Иван повис над сырым полом, не доставая его на несколько вершков. Грохот обвалившегося блока отвлек внимание Ивана. Он повернул голову в сторону этой средневековой двери, но никого за ней не оказалось. Блок с не меньшим грохотом и скрипом вернулся на место. Зато в каменном затянутом слизью полу вдруг образовалась круглая дыра. Надсадно скрипя, отвалилась в сторону ржавая, невидимая до того крышка люка, прогремела, высовываясь краем железная лестница. И выбрался наверх не гуманоид, тот самый гундосый. «Гляди-ка!» — промычал он, словно бы в изумлении. «Трепыхается!» Следом вылез его напарник. «Да, гмых!» — пробормотал он сокрушенно. «Вот и делай после этого добро всяким! Уж скорее бы, что ли, этот проклятый год лобызаний кончался! Надоело!» «Не говори!» — согласился гундосый гмых. «Он и у меня костью поперек горла, сам понимаешь, старина, хмак». Они ухватили Ивана за руки, гмых за правую, хмак за левую, и разом дернули. Иван взвыл от боли. «Ишь, нежный какой! Слизняк он и есть слизняк!» Они дернули еще раз. С грохотом, дребезгом, лязгом, со всеми тяжеленными цепями, на лету сбивающимися в кольца, с камнями, песком, пылью, какими-то непонятными обломками и осколками. Иван упал на землю, но ему не дали опомниться. «Проваливай, падаль!» — завопил гундосый, как сирена бронехода. Иван, позабыв про все боли, ссадины, царапины, ушибы, поднял в недоумении глаза вверх. Как, куда, каким образом ему следовало проваливать? «Изыди, гнида, с этого яруса!» — взвыл не слабее гмыха-хмак. «Убирайся! Вон! Вон отсюда!» Первый удар пришелся Ивану по затылку, второй — по хребту, но он не смог среагировать. После долгого висения у него и руки, и ноги словно отнялись. Он вообще не понимал, чего от него хотят, а удары сыпались и сыпались сверху.